Иерусалим, ты дорог для нас, и ты нами любим. Ты наша надежда, ты наш вечный дом. К тебе мы стремимся, к тебе мы идем. Прекрасное зарево вечной весны, сиянием твоим наши души полны. Однажды откроется вечности храм, навстречу спасенным Христос выйдет сам. Ликующий город священной земли, ты очень к нам близок, пускай ты вдали. Сегодня тебя верой сердцем зрим, невидимый город Иерусалим. Прекрасное зарево вечной весны, сиянием твоим наши души полны. Однажды откроется вечности храм, навстречу спасенным Христос выйдет сам. Земля, дорогая земля, Иерусалим, всех спасенных семья, зовущий стоит у прекрасных ворот, и каждую душу в свой город зовет. Прекрасное зарево вечной весны, сиянием твоим наши души полны. Однажды откроется вечности храм, навстречу спасенным Христос выйдет сам. Прекрасное зарево вечной весны, сиянием твоим наши души полны. Однажды откроется вечности храм, навстречу спасенным Христос выйдет сам.